Офицер полиции опять принялась вышагивать по кабинету, постукивая фломастером по обложке блокнота. Было видно, что она изо всех сил старается казаться бывалым парнем, но все ее усилия производили обратный эффект, лишь подчеркивая ее поразительную женственность. «Давайте так, или вы рассказываете мне, что произошло, или я больше не отвечаю на ваши вопросы». Она резко остановилась и уперлась взглядом в психиатра. У нее были большие карие глаза, в глубине которых светился золотистый огонек. «Ночью обнаружен труп», — бесстрастным голосом произнесла она. «На вокзале Сен-Жан, в 200 метрах от смазочной, где железнодорожники нашли вашего беспамятного, что делает его идеальным подозреваемым». Фрер поднялся. «Если война, так равными силами. Прошлой ночью он спокойно спал у меня в отделении, я могу это засвидетельствовать». Жертва была убита предыдущей ночью. Днем стоял туман, и тело никто не видел. То есть в то время, когда ваш пациент еще пользовался полной свободой передвижения, и мало того, он был на месте преступления. Где именно нашли тело? На рельсах? Она улыбнулась ему, то ли сладко, то ли кисло. В ремонтной яме, возле старых ремонтных мастерских. В комнате повисла тишина. Фрера удивила собственное спокойствие. Сообщение об убийстве нисколько его не шокировало. В нем даже не проснулось обычное любопытство. Гораздо больше его занимал цвет лица офицера судебной полиции. Ему представилась перегородка из рисовой бумаги, из-за которой едва пробивается слабый огонек. Наверное, за ней мелкими шажками осторожно передвигается японка в белых носках с лампой в руке. Он потряс головой. Она из шатле стояла напротив его стола, словно давая ему негласное позволение разглядывать ее сколько душе угодно. Так женщины подставляют лицо и тело ласковым солнечным лучам. И вдруг она тоже встрепенула, сбрасывая наваждение. Жертва скончалась от передозировки героина. «Значит, это не убийство? Убийство при помощи героина. У вас есть героин?» «Нет, и никогда не было. Мы используем опиаты, морфин». Многие синтетические препараты. Но героин — нет, никогда. Героин не обладает лечебным действием. Кроме того, он ведь вне закона, разве не так? Она и свяло махнула рукой. При сильном желании этот жест мог сойти за ответ. «Вы установили личность жертвы?» — спросил Фрер. «Нет». «Это женщина?» «Мужчина, вернее сказать, молодой парень». «А на месте преступления, ну, я имею в виду, в этой самой яме что-нибудь необычное там было?» Убитый был обнажен, и убийца нахлобучил ему на череп бычью голову. На сей раз Матиас не остался безучастным. Он вдруг, как наяву, увидел кошмарную картину. Рельсы, туман, голое тело на дне ямы и черная бычья голова. Минотавр. Она из искоса поглядывала на него, ловя каждое его движение. Фрер почувствовал себя крайне неуютно. Когда он заговорил... Его голос звучал громче обычного. «Чего конкретно вы хотите от меня?» «Услышать ваше мнение об этом пациенте». Он представил себе утратившего память исполина. Ковбойская шляпа, кожаные сапоги, манера мультяшного великана. Он абсолютно безобиден. За это я вам ручаюсь. Когда его нашли, он нес в руках окровавленные предметы. Насколько я понял, жертва была убита... Вовсе не разводным ключом, не так ли? И на телефонном справочнике. Кровь на них совпадает с кровью жертвы. Первая группа положительный резус — это самая распространенная группа крови. Фрер оборвал себя на полуслове. Он догадался, в какую ловушку заманивает его женщина-полицейский. «Ладно», — сказал он, — «не надо меня подлавливать. Вы и сами знаете, что он не убийца. Что же вас тогда интересует?» «Я ничего не знаю наверняка. Кроме того, есть еще одна возможность. Он был на месте преступления в то время, когда убийца сбрасывал тело в яму. Он мог что-то видеть». Она ненадолго замолчала, прежде чем продолжить. «Не исключено, что шок, вызвавший амнезию, наступил в результате того, что в ту ночь он стал свидетелем чего-то страшного». Матис осознал. На самом деле он с первой же минуты это предчувствовал, что перед ним блестящий сыщик, гораздо выше среднего уровня. «Можно мне с ним поговорить?» — спросила она. «Нет, пока нельзя, он еще не совсем пришел в себя». Она кинула на него взгляд через плечо. «Ну и девушка. Совершенно невозможно понять, в каком тоне с ней разговаривать. То грубит тебя, то ведет себя, как шаловливая девчонка. А почему бы вам не сказать мне правду?» Фрер нахмурил брови. «Что вы имеете в виду? Ведь вы уже поставили этому человеку точный диагноз?» «Откуда вы знаете?» «Охотничий инстинкт», — он расхохотался. «Ваша взяла. Идемте со мной». Архив располагался за 6 корпусов от отделения Андрея и я. Они шагали через залитый солнцем больничный двор. На улице подморозило, серого цвета дорожки, здания с выпуклыми кровлями, пальмы. День был воскресный, и, несмотря на холод, им без конца встречались прогуливающиеся группки. Несколько человек, тесной стайкой, окружавшие одного, по поведению которого можно было сразу догадаться, что именно его и пришли навестить родственники. Попадались одиночки. Пожилая женщина, баюкающая куклу, которой ей служила бутылка из-под минеральной воды. Молодой парень, державший в когтистых пальцах сигарету и что-то громко доказывавший самому себе. Старик, молившийся под деревом, оглаживая ладонями бороду. «На что тут только у вас не насмотришься?» Капитан не притворяла, что не обращает внимания на чудачество пациентов. Им это нравилось. Обычно посетители считали своим долгом корчить здесь постную мину, наверное, чтобы спрятать за ней собственный страх и неловкость. Она и тоже боялась, но предпочитала встречать опасность лицом к лицу. «У вас бывают побеги больных? Сейчас принято называть их клиентами. Как в такси? Примерно», — улыбнулся он. «Только отсюда далеко не уедешь». «Так бывают у вас побеги или нет?» «Никогда. Специализированные клиники действуют по обратному принципу». «Не врубаюсь». Фрер указал ей на следующую тропинку, и они пошли дальше. Солнце уже поднялось высоко, заливая все вокруг ярким светом, гнавшим прочь черные мысли. На протяжении последних 50 с лишним лет мировая психиатрия работает под лозунгом «открытых дверей». Благодаря нейролептикам большинство пациентов получили возможность стать почти такими же, как все остальные люди. Во всяком случае, они могут вернуться в семью или жить отдельно, под присмотром лечащего врача. Но многие из них предпочитают не покидать клиники, потому что здесь они чувствуют себя в безопасности, а не боятся внешнего мира. Те, кто остаются неизлечимы? Да, хроники. И никакой надежды на исцеление. Психиатрия — это термин не в ходу. Иногда, скажем так, в состоянии человека, например, шизофреника, наступает некоторое улучшение. Остальным необходимо постоянно принимать лекарства. За ними надо наблюдать, корректировать дозировку, не допуская резких отклонений. Короче, накачивать наркотиками. Они дошли до архива. Кирпичное строение с трубой на крыше, в котором с тем же успехом мог располагаться паровой котел или храниться садовый инвентарь. Фрер поискал ключи, беседа его развлекала. «Почти все смотрят на наши методы лечения коса. Вроде как мы надеваем на пациентов химическую и смирительную рубашку. Но самим-то пациентам это приносит облегчение. Если вы живете с убеждением, что крысы грызут вам мозг или что с вами днем и ночью говорят какие-то голоса, поверьте мне, некоторая вялость совсем не так страшна». Он отпер дверь, сунул руку внутрь, нащупывая выключатель. Его охватил азарт. Воскресенье, стоящий на отшибе домишко, обворожительная сыщица рядом. Он чувствовал себя мальчишкой, с гордостью демонстрирующим подружке свой заветный шалаш в глубине сада. Она из шатле молча озирала убранство помещения. Заведующая архивом на протяжении долгих лет вела подпольную войну против ДСП, ламп дневного света и ковровых покрытий, и постепенно перетащила сюда всю больничную мебель из настоящего дерева, книжные, картотечные шкафы, полки и так далее. Поэтому здесь царила теплая, почти домашняя атмосфера, располагающая к медитации и насыщенная ароматами строгой чистоты. Подождите меня здесь. Они стояли в читальном зале среди школьных парт и стульев в стиле Жана Пруве. Фрер прошел непосредственно в библиотеку. Длинные ряды полок, плотно заставленных специальной литературой, монографиями, вручную переплетенными томами диссертаций, медицинскими журналами за последнюю сотню лет. Матиас точно знал, где искать нужные ему книги. Вернувшись в читальню, он застал Анаис, сидящей за одним из столов, и восхитился открывшейся его взору картины. Фигурка, затянутая в джинсы и кожу мотоциклетки, резко контрастировала с мягким уютом комнаты. Фрер подвинул себе стул и устроился напротив Анаис, выложив перед ней отобранную литературу. «Я думаю, что у Мишеля, или у человека, выдающего себя за Мишеля, ярко выраженная реакция бегства». Анаис широко распахнула свои темные глаза. «Поначалу я решил было, что мы имеем дело с синдромом ретроградной амнезии. Это классический случай потери памяти, то есть личной персональной памяти пациента. Уже на следующий день после поступления к нему начали возвращаться воспоминания. Прошлое вроде бы постепенно всплывало на поверхность, но на самом деле происходило нечто прямо противоположное». «Как это?» «Наш ковбой не вспоминает, а выдумывает. Создает себе новую личность. Мы называем это явление психотическим или диссоциативным бегством. В психометрическом жаргоне есть еще один термин – синдром пассажира без багажа. Это чрезвычайно редкая патология, хотя она известна науке с XIX века. Объясните, пожалуйста». Фрер взял первую из принесенных книг, перелистал ее. Книга была на английском. И открыл на нужной главе. Перевернул том, чтобы она и смогла прочесть ее название «Лабиринт личности». Автор некий Макфилд из университета Шарлотт, штат Северная Каролина. «Иногда случается, что человек, перенесший сильнейший стресс или переживший шок, сворачивает за угол улицы и вдруг теряет память. Впоследствии ему начинает казаться, что он что-то такое вспоминает, но в действительности он создает себе новую личность и сочиняет новое прошлое, лишь бы не возвращаться мыслями к тому, что с ним произошло в реальности. Это своего рода бегство, но как бы бегство внутрь себя. А такой человек сознает, что он занимается самообманом? Нет, не сознает. Мишель, например, искренне верит, что он вспоминает подробности своей жизни, хотя он просто-напросто меняет кожу. Она из задумчиво листала книгу, не читая. Она размышляла. Матиас наблюдал за ней. Что-то подсказывало ему, ей не понаслышке известно, что такое психологические расстройства. Вдруг она подняла на него глаза, и Фрер от неожиданности вздрогнул. «Как давно наука изучает подобные случаи?» «Первые случаи психогенной реакции бегства были отмечены в XIX веке в США. Как правило, причиной служили невыносимые условия жизни, долги, семейные раздоры, кошмарная работа. Беглец выходит на минутку в магазин и больше не возвращается домой. По пути он все забывает. А когда вспоминает, выясняет, что он совершенно другой человек». Фрер взял другую книгу и снова открыл ее перед сыщицей на нужной странице. «Самую широкую известность получил случай Анселя Борна, евангелического проповедника, который перебрался в Пенсильванию и под именем А. Дж. Браун открыл пищебумажную лавочку». «Борна? Как Джейсон Борн?» «Роберт Ладлем взял его имя для своего персонажа, страдающего амнезией. В Америке она стала своего рода нарицательным. А это не то же самое, что так называемый синдром множественной личности?» «Нет. У тех, кто страдает этим синдромом, внутри сосуществует сразу несколько личностей. Но в случае, о котором я говорю, происходит обратное. Человек как бы стирает свою предыдущую личность и превращается в другого. Никакого сосуществования не наблюдается». Анаис рассеянно проглядывала статьи, посвященные феномену, даже не пытаясь читать текст. Ее больше устраивали живые объяснения доктора. «И вы полагаете, что именно это произошло с Мишелем?» «Я в этом убежден. Почему?» «Во-первых, все его воспоминания ложны. Это вы и сами легко проверите. Во-вторых, в них чувствуется искусственность. Они сляпаны на скорую руку. Разумеется, подсознательно. Например...» Матиас поднялся и прошел за массивную дубовую стойку, служившую заведующей штаб-квартирой. В одном из ящиков нашел то, что искал, и выложил на парту перед Анаис коробку с игрой «Эрудит». «Наш незнакомец утверждает, что его зовут Мишель. Он выложил с помощью пластмассовых фишек с буквами имя Мишель. Довольно часто имя, подсказанное подсознанием, представляет собой анаграмму другого имени. Он перемешал фишки и сложил из них другое имя — Шлемель. «И что все это значит? Вы никогда не слышали о Петре Шлемеле?» «Нет», — буркнула она. «Это герой романа XIX века, написанного Адальбертом фон Шамиссо. Человек, потерявший свою тень. Очевидно, наш пациент, создавая себе новую личность, вспомнил об этой книге. А как это связано с ним?» «Возможно, под потерей тени подразумевается утрата своей прошлой личности. С тех пор, как Мишель поступил к нам, ему снится один и тот же сон. Он идет под палящим солнцем по безлюдной деревне. Вдруг происходит бесшумный взрыв ослепительно-белого света. Он убегает, но тень его остается на стене дома. Мишель оставляет с собой своего двойника. Сейчас, когда он излагал свою версию офицеру судебной полиции, она казалась ему еще более обоснованной. Наверняка сон Мишеля представлял собой символический образ его бегства. «Вернемся к моему делу», — сказала Анаиса, поднялась. Она так не сняла своей кожаной куртки. «Кризис мог быть вызван шоком, верно? Чем-то, что он увидел. Убийство или труп?» — улыбнулся Фрер. «Вы рассуждаете вполне логично. Да, такая вероятность существует». Анаиса подошла к партии, за которой сидел Матиас. Соотношение сил вернулось к первоначальному раскладу. «Каковы шансы, что к нему вернется подлинная память?» «В настоящий момент минимальный. Мне необходимо установить, кто он такой на самом деле, после чего я шаг за шагом попытаюсь вернуть его самому себе. Только тогда он что-нибудь вспомнит». Девушка отступила на шаг и замерла в решительной позе. «Мы займемся этим вместе. Что конкретно можно извлечь из тех сведений, которые он вам сообщил?» «Немного. Он строит свою новую личность из элементов старой, но все эти элементы искажены, затемнены, иногда вывернуты наизнанку. Я могу получить ваши записи?» «Об этом не может быть и речи». Фрер тоже встал и слегка поклонился ей, стараясь смягчить категоричность отказа. «Мне очень жаль, но это правда невозможно. Это медицинская тайна». «У нас на руках убийство», — с неожиданной властностью в голосе сказала она. «Я могу вызвать вас для дачи показаний как свидетеля». Он обошел парту и встал лицом к лицу с Анаис. Фрер был выше ее на голову, но на девушку это, похоже, не произвело ровным счетом никакого впечатления. «Разумеется. Вы можете меня вызвать. Но прежде вам необходимо получить разрешение Совета профессиональной медицинской ассоциации, которая этого разрешения не даст. И вам это известно не хуже, чем мне». «Зря вы так», — упрекнула она его, и снова принялась мерить шагами комнату. «Мы могли бы объединить наши усилия, ведь оба дела связаны между собою. Это несомненно. Разве вы не заинтересованы в том, чтобы узнать всю правду?» «До известного предела. Я хочу вылечить своего пациента, а не законопатить его в каталажку». «Все равно у вас ничего не выйдет. Не забывайте, что он мой главный подозреваемый». «Это что, угроза?» Она приблизилась к нему, ни слова не говоря и не вынимая рук из карманов. Сейчас она вела себя точно так же, как в начале их встречи, готовая схлестнуться с целым миром. Он тоже сунул руки в карманы. Кожаная куртка против белого халата. Молчание затягивалось. И тут ему вдруг надоела эта глупая игра. «Мы закончили?» «Не совсем. Что еще?» «Я хочу посмотреть на вашего зверя». Часом позже Анаис, вернувшись на парковку возле больницы Пьера Жене, просматривала сообщение на мобильном. Леко звонил трижды. Она быстро набрала его номер. «Мы установили личность клиента. Имя?» «Дюрюи Филипп, 22 года, безработный, без определенного места жительства, доходяга». Она схватила блокнот и быстро записала услышанное. «Сведения точные? Абсолютно. С дилерами у меня вышел облом, но потом я опросил 4 аптекарей и в конце концов вышел на некую Сильви Жанти, адрес Таланс, улица Камей-Пелетан, дом 74. У нее аптека на площади Победы». «Знаю, где это. Давайте дальше». Отправил ей фотографию на мобильник, и она сразу опознала парня, несмотря на швы и шишки. Последние 3 месяца он регулярно наведывался к ней за месячным запасом субутакса. «Браво! Это еще не все. Я позвонил Джафару. Нищие из бульвара Виктора Гюго тоже опознали. Правда, они не знали его под кличкой Фифи. Но это точно тот же самый парень. Год. То появлялся, то исчезал. Мог по несколько недель пропадать неизвестно где. По их словам, в последнее время жил в сквоте недалеко от улицы Виноградников». Она отперла дверцу автомобиля и скользнула в салон. «Когда его видели в последний раз?» «Аптекарша 3 недели назад. Нищий 2-3 дней. И никто не знает, чем он занимался накануне того дня, когда его убили. А дружки у него были? Кто-нибудь, кто мог бы рассказать о нем побольше?» «Нет, Юрий был одиночкой. Если он не показывался на глаза, никто не знал, где он и что он делает. Собаки у него не было. Была здоровенная псина. Она тоже пропала, наверное. Убийца ее прикончил. Проверь все-таки в собачьих питомниках». Анаис подумала о камерах наблюдения. Надо расширить поле обзора. Прочесать мелким гребнем весь город. На одной из пленок обязательно возникнет Филипп Дюрюи. Может, даже в компании с дилером убийцы. Да, мечтать не вредно. А его барахло закопано где-нибудь вместе с собакой? Она еще раз мысленно представила себе сцену убийства. Попыталась в деталях воспроизвести все, что произошло. Убийца не входил в число бомжей. Он и знаком-то с Дюрюи не был. Вычислил будущую жертву за несколько дней до преступления, втерся к нему в доверие, что-то посулил. Он знал, что год сидит на героине. Знал то, что тот ведет одинокий образ жизни, тем легче втихаря его убрать. И про собаку знал. И разработал план, как избавиться от пса. Детали. Пятница, 12 февраля. Скажем, 20:00. На Бордо опускается вечер. Темень и туман. Возможно, убийца выбрал этот день из-за тумана. И заранее назначил день для убийства, а ненастная погода явилась для него просто дополнительным бонусом. Он знал, где искать Филиппа Дюрюи, предложил ему дозу, посулив офигенный приход, и увел в укромное местечко, где все уже было наготове, в том числе и инструмент, необходимый для быстрого уничтожения следов. Собаки, рюкзака, одежды. Чрезвычайно организованный преступник, железными нервами, профи в своей области. «Ты записал фамилию лечащего врача?» — задала она следующий вопрос. «О, блин, забыл. Слишком обрадовалась, что удалось. Ладно, брось. Вышли мне смс-овский номер телефона аптеки, я сама узнаю. А мне теперь что делать?» «Теперь, когда тебе известно, кто убитый, ты выяснишь, чем занимался Дюрюи в Бордо и в других местах». «Нифига себе заданец! Да эти козлы...» — она испоняла его с полуслова. «Бомжи являют собой последний оплот свободы в современном обществе. У них нет ни кредитных карт, ни чековых книжек, ни машины, ни мобильника. В мире, где можно проследить за каждым звонком, за каждой покупкой, за каждым движением человека, они единственные, кто не оставляет следов». «Но он же наркоман. Попробуй обратиться в НАСУЛН, в Национальную автоматизированную систему учета лиц, увлеченных в употреблении наркотических веществ, стекалась информация обо всех арестах, связанных с наркотиками, произведенных на территории Франции. Аббревиатура не поддавалась корректной расшифровке. Но она издавна махнула рукой на логику именования полицейских подразделений». «Отпечатки пальцев ничего не дали», — доложил Лекос. «Это доказывает только то, что технологии и точные науки — разные вещи. Я уверена, что Дюрюи уже задерживали. Проверь еще раз. В том числе по картотеке Ассоциации социальной помощи. Наверняка. Его хоть раз, да, госпитализировали. Из-за наркомании и прочего. Может, он получал социальные пособия. Короче говоря, проведи полное расследование». «А что насчет дилеров?» Анаис не верила в этот след. «Торговцы дурью ничего не скажут. Впрочем, белым героином убийцу снабдили не они. У него был собственный источник». «Забудь о дилерах. Сосредоточься на административных аспектах. Кроме того, мне необходим подробный отчет о физическом состоянии Дюрюи. Позвони Джафару. Пусть потрясет социальные сети. Ночлежки, ассоциации. Пусть еще раз пройдется по сквотам и местам тусовки бомжей. И еще. Свяжись с Конантом. Пусть продолжает осматривать видеозаписи. Мы обязаны найти на пленках Дюльи. Мне нужен поминутный график его передвижений в последние дни перед смертью. Это самое главное. Анаис нажала отбой и тронула машину с места. Ей хотелось поскорее покинуть окрестности психушки, пропитанной атмосферой заточения и безумия. За несколько минут она добралась до университетского городка, расположенного неподалеку от квартала Таланс. Опять парковка, опять остановка. Она проверила смски. Лекос прислал номер телефона аптекарши. Она и немедленно его набрала. У Сильвии Жанти не оказалось под руками журнала регистрации. В то воскресенье она не работала. Но она вспомнила имя врача, выписывавшего Филиппу Дюльи рецепты. Давид Тио, участковый терапевт. Еще один звонок. Трубку сняла жена доктора. Тио, как и каждое воскресенье, играл в гольф в Леже. Она и знала, где это. Включив зажигание, она направилась в Кейшак. Именно там располагалось поле для гольфа. По дороге она размышляла о потерявшем память мужчине, которого фрейр ей показал. Ни к какому определенному мнению на его счет она так и не пришла. Внешне мужчина производил впечатление силача, но в остальном он явно напоминал юродивого, из тех, что мухи не обидит. Впрочем, ей как раз за то и платили, чтобы она не доверяла смутным ощущениям. Одно ей было ясно — великан не имеет никакого отношения к группировкам организованной преступности и не является воротилой наркобизнеса. Половина третьего. Она и скатила по шоссе на Медок. Теперь она вспоминала свою встречу с психиатром. Вкусная на третье. Матиас Фрер представлял собой типичный образец мрачного красавца. Черты лица правильные, но мимика... Мимика выдавала в нем внутреннее беспокойство. Темные до черноты глаза, надежно хранящие все секреты своего обладателя. Еще более черные волнистые шевелюры. Прямки, романтичный герой, дьявола побери. Одежда. К одежде, очевидно, равнодушен. Халат весь мятый, как будто он в нем спал. Но, как ни странно, это только добавляло ему сексапильности. «Успокойся, Анаис». Ей уже случалось смешивать в одну кучу работу и чувства, и ни к чему хорошему это не привело. В любом случае, позиция, занятая психиатром, ее совершенно не устраивала. Он будет до последнего защищать интересы своего подопечного, наплевав на ее расследование. И уж точно не бросится к телефону, стоит ему узнать что-нибудь новое. А вот и щит с указателем поля для гольфа в Леже. Если честно, она радовалась возможности работать в воскресенье. По меньшей мере, не придется киснуть на диване, слушая «Дикие лошади» в исполнении «Роллинг Стоунс» или «Идеальный день» Луида. Работа — вот последняя надежда всех потерпевших крушение в личной жизни.